Удостоверение ищу. Куда-то улетело. Не могу найти. Как ты так? Да в руках держал. А этот урод в меня стулом запустил. За что он тебя так? Этот ничего даже не сказал. Просто запустил. Ты здесь откуда? Вызов поступил. Я приезжаю. А здесь ты под столами ползаешь и парочка в отключке. Не знаю, куда оно улетело, не могу найти. Устав ползать, повернулся и посмотрел на Ризу. Она довольная сидела у стойки и о чем-то болтала с барменшей. Рядом с ней лежал пакет, похоже, с грабсом, и около пакета лежало мое удостоверение. Мы с Марсом подошли к ним. Риза, ты почему молчишь, что нашла удостоверение? Да ты так увлеченно его искал, что мы решили, что не стоит тебя отвлекать. «Правда, Луиза? Правда, и у меня как раз уборщик забарахлил. Понятно, и когда успели сговориться, мы, женщины, быстро находим взаимопонимание. Марс, вы их забирать будете или они так и будут здесь отдыхать? Заберем, куда они денутся? Блесс, давай их грузить. Здесь один вроде как жертва получается, его забирать ни за что. Это который? Вон тот, у столика. Он стулом от другого получил. Посмотри записи с камер. Да ладно, все равно обоих забираем. Пускай в камере посидят, может ума прибавится. Жеребцы недоделанные. Похоже, он их уже посмотрел. Сделал себе тоже копию видеозаписи с камер бара, потому что не успел включить запись на нейросети. Так быстро все произошло. Мы с Марсом вынесли их и пристегнули обоих к байкам. Пока мы этим занимались, из бара вышли Риза с Луизой, болтая о чем-то своем. Марс, я быстро отвезу ее на квартиру и сразу вернусь. Давай, только быстро. Как вернешься, будем их оформлять. Хорошо. Риза, садись, мы спешим. Она села сзади, попрощавшись с Луизой, когда они только успели так спеться. Разница в возрасте большая, Риза Луизе в дочери годилась. Когда поехали, то понял, что у байка действительно проблемы с коробкой. Он сейчас сильно нагружен, и передачи стали плохо переключаться. Кроме того, тяжело выходило держать равновесие. Хорошо, что квартира располагалась недалеко от бара. Надеюсь, что хозяйка дома. Постучал в дверь. Долго никто не отзывался, но потом из-за двери спросили. Кто там? Я из полиции. Мне сказали, что у вас квартиру буду снимать. Удостоверение покажи. Достал удостоверение и показал. Хорошо, я сейчас. Дверь открылась и вышла женщина уже в очень солидном возрасте. Вот квартира, напротив моей. Она открыла дверь, и мы вошли внутрь. Квартира оказалась очень хороша. Две спальни, гостиная, все меблировано. Никогда бы не подумал, что мне такую снимут. Похоже, Лайза постаралась. Так, дамы, вы здесь сами разберетесь, а я на службу опаздываю. Присмотрите за моей подопечной, пожалуйста, и объясните ей обстановку в городе. Риза, из квартиры без меня не выходить. Поняла. Дорога обратно не заняла много времени. Только коробка передач по-прежнему заедала и стала хуже работать. Заехав во двор полиции, задумался, куда мне девать преступника. Надо узнать сначала. Зайдя внутрь здания, услышал голос Марса на втором этаже. Представляешь, приехал на место, захожу в бар, а там такая шикарная картинка. Луиза с Ризой сидят у стойки и хихикают. Около них двое в отключке лежат, а Блес ползает между столиков. Что он там делал? Подумал, ну вот первый день на службе и сразу подстрелили, а оказалось он просто удостоверение потерял и там его искал. Решил вмешаться в разговор. Я же не виноват, что оно у меня вылетело из руки во время нападения. Куда девать преступника? Он пришел в себя, спросила Лайза. Не знаю, не смотрел пока. Тогда ко мне, наверное. Это куда? Пойдем, сейчас все покажу. Мы вышли во двор, там она нажала кнопку на байке и притягивающие его ленты убрались. После чего ловко перевернула его лицом вверх и как врежет ему ладошкой по физиономии. Тот только что-то невнятное промычал в ответ. «Понятно, ко мне. Это куда? Бери его, покажу». Закинул его на плечо, и мы пошли внутрь здания. Выяснилось, что здесь есть еще один вход в здание. Мы прошли через него и оказались в помещении, где находились камеры и медицинский центр. Она направилась в медицинский центр, а я с грузом на плече за ней. Здесь размещено больше десятка лечебных капсул. Ложи его в капсулу. Открылась крышка капсулы. Хотел его положить как есть. Нет, надо раздеть вначале. Это нормально, он меня хотел стулом приложить, а мы его лечить должны. Привыкай, это теперь твоя работа. Пристрелить надо было, сейчас бы не возился с ним. Куда его одежду? В шкаф. Она показала, куда складывать. Наконец, мне удалось его раздеть и уложить в капсулу. Крышка сразу закрылась. Значит так, смотришь, если в сознании не ранен, тогда в камеру, всех остальных в капсулу. Ясно, что с ними дальше делать, сейчас подлечим, получит счет за услуги и отпустим. Это как, он же на меня напал. Нападение на офицера при исполнении по закону, это до 20 лет колонии. Скоро сам все поймешь. Не понимаю, ты загадками говоришь. Говорю же тебе, скоро сам все поймешь. Пока зайди к Марсу, оформите как положено. Мы расстались у кабинета Марса. Заглянул к нему. Заходи, определили его? Да, в капсулу засунули. Подпиши документы Уискина, как пострадавшая сторона. У Уискина было уже открыто дело по факту нападения на офицера полиции. Подписал все документы, как пострадавшая сторона. Подписал все. Марс, я не понял, почему Лайза сказала, что мы отпустим его. Как это тебе объяснить? Он фрицер. Это кто такой? Это у рыбаков специалист по наведению на стаи грабсов. Им можно нападать на полицейских? Нет, конечно, но такие, как они, ценятся у них. В общем, скоро сам все поймешь. Что пойму? Лайза мне также сказала. Он встал и подошел к открытому окну. Похоже, ветер поднимается и скоро шторм начнется. Работы опять прибавится. Почему? Все рыбаки на берегу по барам сидеть будут. Сейчас большинство на рыбалке. Решил вернуть разговор к нашим баранам и к тому, почему их отпустит. Эта парочка почему не на рыбалке, если они такие крутые специалисты? Не знаю, я ведь не рыбак. Скоро все прояснится. Ты говоришь загадками. Возможно. Посмотрел данные из кино по этим двум фрицерам. Оказалось, что оба постоянные клиенты в полиции и на каждого больше десятка заведенных дел. Все закрыты и не дошли до суда. У всех отказ пострадавшей стороны от претензий. Это как-то странно. Пришло сообщение от Лайзы зайти к ней. Зашел в приемную. Что хотела? Шеф вызывает к себе. Зачем? Наверное, по происшествию. Подожди немного, он сейчас освободится. Я сел на стул рядом с ней. Она начала мне строить глазки. Из кабинета начальника вышел разумный, бросил на меня колючий взгляд и ушел. Заходи. Зашел в кабинет. Начальник явно не в настроении. Можно было попробовать пси, но старался им не пользоваться пока. Начальник мог оказаться тоже псионом. Заходи. Что у тебя случилось в баре? Напали двое преступников. Почему? Тот, который напал, ничего не сказал, просто запустил стулом и потом напал. Ну, они могли просто ошибиться и не знать, что ты из полиции. Ты, кстати, почему не в форме? Наверное, потому что у меня ее пока нет. Оружие почему не табельное? Пояс я так и носил в рюкзаке, сбоку у меня пристегнута только кобура с игольником. Я не пользовался оружием. Почему? Не было необходимости, я и так справился с ними. Ты вроде не пострадал? Пострадал. Спина болит, меня стулом зацепило. Это не серьезно. Если бы я не увернулся, было бы серьезно. Но ты ведь увернулся. Я не понимаю, к чему этот разговор, и почему вы их защищаете. Глава 14. Не защищаю, а разбираюсь в обстоятельствах. Там все очевидно и на записях все отлично видно. Для меня не очевидно. Что не очевидно? Когда он кидает мне в спину стул или когда нападает на меня? Поэтому вопросов у меня нет. Но ты ведь не пострадал? Пострадал. На видео хорошо видно, что стул попадает в меня, а потом рикошетит во второго нападавшего. Это тоже не оспаривается, но ты ведь здоров, на тебе ни царапины. Не понял, я что должен был принять удар стулом на себя и потом очутиться в капсуле? Ну зачем ты так? Я этого не говорил. Хорошо, в следующий раз я его просто пристрелю. Меня это как-то задело и стало обидно. Не нужно никого убивать. У нас и так почти никого не осталось. Если мы еще убивать начнем, то последние отсюда разъедутся. Послушай, они отличные рыбаки, ну выпили лишнего, с кем не бывает. Плохо соображали, что делают и перепутали тебя с кем-то. Зачем быть с ними такими суровыми? Они отморозки, на каждом больше десятка дел. К первому у меня нет претензий, но второй ответит за нападение. Ты здесь человек новый и еще не понимаешь нашей местной специфики. В чем она заключается? Все просто. Поселение теперь живет рыбалкой. Рыбаки нас кормят и поят. Умрет рыбная ловля, умрет и поселок. Причем здесь это? Из-за этих двоих здесь остановится рыбная ловля? Вот наконец ты стал понимать нашу специфику. Это не специфика, а бред какой-то. Не может из-за одного или двух разумных все остановиться. Может, и тебе нужно только подтвердить, что ты не пострадал. Но я пострадал. Это ерунда, заживет. Можешь в капсуле полежать часик и будешь как новенький. Я пострадал и не стану подтверждать, что не пострадал. Это будет неправдой. Но почему? Я же только что объяснил тебе нашу специфику. Потому что это неправда. Хорошо, давай так, ты сейчас закрываешь это дело, а я закрываю глаза на одну твою провинность. У меня нет провинностей. Будут. Вот считай, что она тебе уже прощена. Какие гарантии? Моего слова недостаточно, не получится так, что вы от него откажетесь. Нет, а сейчас иди и закрывай это дело. Вышел я из кабинета начальника злой и вернулся к себе в кабинет. Пристрелить их надо было. Хотя, что я так завелся. Наплевать на них, пускай гуляют и ловят этих грабсов. С другой стороны, может стоит упереться и не подписывать, что не пострадал. Тогда начальник меня может отправить отсюда куда-нибудь в худшую дыру. А пилот говорил, что на планете есть места и похуже. Хотя, возможно, это и неплохой вариант. Здесь на горизонте денег пока не просматривается, где можно заработать. Хотя я здесь всего пару дней. Пожалуй, пока не стоит ничего менять, накосячить и свалить отсюда я всегда успею. Пристрелю, к примеру, эту парочку. Хорошая мысль, кстати. Пока сидел и думал, как мне поступить, у меня запрыгал стол. Просто стал подпрыгивать. Быстро понял, что причина находится на улице. Выглянув в окно, заметил, что по улице шла военная колонна, и ее сопровождала парочка шагающих танков. Вот когда они опускали свои ноги на землю, у меня подпрыгивал стол. Интересно, куда они направились? Колонна шла достаточно долго, и когда она прошла, я повернулся и обнаружил за спиной Марса, тоже смотрящего на улицу. «Это что такое?» – спросил его. «Конвой. Что он здесь забыл?» «Товар приехали забирать с фабрик. Для чего такая серьезная охрана?» «Я там пару танков видел. Были нападения. Сейчас только так продукцию перевозят в столицу. Становится интересно, с такой охраной там на очень приличную сумму должно перевозиться. Что с делом будешь делать?» «Он вернул меня на грешную землю. Шеф хочет, чтобы я закрыл дело. Ты что решил?» «Не знаю, думаю пока». «Завел свою песню про местную специфику?» «Да, понятно. Ты что скажешь? Это тебе решать, а не мне». «Ладно, пускай гуляют, я здесь новенький». Подписал все документы, что не имею претензий к ним. Марс сразу закрыл дело. Посмотрев на него, понял, что он разочаровался. «По-твоему, не стоило? Тебе видней, что шеф тебе пообещал. Сказал, будущий косяк простит. Ты поверил?» «Да». «Забудь, он завтра об этом не вспомнит. Жаль, как чувствовал, что так будет». «Ладно, не переживай. Вспомнил, что у меня барахлит байк. У тебя нет случайно ремонтной базы по байкам?» «У меня коробка у байка барахлит». «У меня нет. У Лайзы спроси, может у нее где-то на складе сохранилось». Лайза была на месте и меняла цвет ногтей на руках. «Тебе какой нравится? Такой или такой?» Она показала мне две расцветки. Одна розовая какими-то серебряными завитушками, а вторая синяя с золотыми переливами. «Не знаю, обе красивые. Скажи мне, у тебя не сохранилась база ремонтная по байкам?» Марс сказал, что могла находиться на складе. «Там точно нет, не сохранилась значит. Кстати, что по инструменту и диагностическому тестеру?» «Инструмент сказали тебе самому покупать, а тестеров нет на складе и когда будут неизвестно. Можешь поговорить с Глисом, у него лавка здесь недалеко, может даст на прокат попользоваться. Кто это оплачивать будет? Ты узнай сначала, а потом я с ним по оплате пообщаюсь». «Хорошо, тогда я туда поехал, если нет работы, поезжай, только не бей никого по дороге, не обещаю, но постараюсь». «Где он находится?» «Пришла схема, как проехать, далеко от участка, но по-быстрому слетаю». По дороге в лавку коробка передачи байка работала нормально. Похоже, проблемы всплывали только под серьезной нагрузкой. Лавка Глиса представляла собой большое помещение, заполненное различными дроидами и частями от них. Вначале я не заметил никого, но потом, приглядевшись, обнаружил Глиса в старом грязном комбинезоне. Он рылся в куче старых дроидов, пытаясь там что-то найти. «Привет, ты Глис?» Он никак не прореагировал на меня, так и продолжил рыться в куче. «Да, что хотел?» Неожиданно он ответил, продолжая рыться в куче. «Меня Лайза послала к тебе, интересует диагностический тестер. Зачем он тебе? Что ты с ним будешь делать? Работать? Он только для техников, ты с ним не справишься». «Справлюсь, я техник так-то. Чего?» Только здесь он обернулся и посмотрел на меня. Видимо, мой новый комбинезон техника не впечатлил его. «Думаешь, комбинезон надел и техником сразу стал? Я на флоте служу и уже не первый год техником». «Где служил?» Не служил, а служу, раньше служил на линкоре. Как тогда здесь очутился? Прислали сюда дослуживать. Что это? Он ткнул пальцем в абордажного дроида. Ты что, решил мне экзамен устроить? Эта куча металлолома когда-то была аварским абордажным дроидом. Смотри, правда что-то знаешь. Только тестер не дам, он мне самому для работы нужен. Мне надо его хотя бы на пару часов, потом верну. Нет, не дам. Инструмент хотя бы у тебя есть? У тебя что, своего нет? Был, теперь нет. Как ты так? Меня достали его вопросы, и я закипел. Линкор взорвался. Он там остался. У тебя есть инструмент в продаже или нет? Есть запасной набор, для себя хранил. У него на поясе висел такой же. Сколько? 200. Ни один набор столько не стоит. Сотня максимум. Ты что, от сердца отрываю? 5 лет хранил. 180, меньше не отдам. Ну 5 лет хранил и продолжай хранить еще. Он столько не стоит. 120 готов за него заплатить, не больше. Ладно, забирай. Оплатил и забрал набор. Он был действительно хороший по цене, столько примерно и стоил. Ты все это продаешь? Показал на куче бывших дроидов. Да, почти все. Я посмотрю, что у тебя здесь есть. Смотри, в одной большой куче у него хранились абордажные дроиды, дроиды-няни, дроиды-уборщики и различные кухонные дроиды. Часть дроидов я вообще не знал. Некоторые модели из тех, что лежали здесь, совсем свежие. Просто многие были в ужасном состоянии, хотя похоже сюда попали в нормальном. Откуда все это? Многие уезжали и продавали все за бесценок, а я покупал. А скафандры откуда? Оттуда же. Этот тоже. Из кучи я вытащил скафандр высшей защиты. Модель была чуть постарше, чем был раньше у меня, но еще не устаревшая. Не, этот кто-то приволок на обмен. Зачем тебе скафандры? Ты ведь не пустотник. В куче я заметил еще парочку скафандров, но они оказались самыми простыми. Не знаю, продам. Не, в таком состоянии у тебя их никто не купит. Осмотрев скафандр, обнаружил, что у него больше половины рюкзака скафандра срезана чем-то вроде плазменного ножа. Практически вся электроника отсутствовала. Значит, пускай лежит. Ты ему диагностику делал? Нет, зачем? Видно же, что он неисправен. Коды доступа у тебя есть? Да, где-то были. На нейросеть пришли коды. Скафандр их принял и дал отклик. Удивительно, как он еще работает. Запустил диагностику, но переживал, что не хватит заряда батареи. Его хватило, и я получил результат. Ничего кроме системы жизнеобеспечения не работало. Ни силовая защита, ни мышечные усилители, ни приводы для наплечных пушек, ничего у него работало. У него почти все системы не работают. Перебросил ему результаты диагностики. Ну почему? Дышать можно. Только это. Только без всего этого. Это самый обычный скафандр. Стоит не дороже вот этого. Я показал на соседний, лежащий в куче. У него же броня отличная. Это да. Только ты поносишь ее в течение рабочего дня без мышечных усилителей, и у тебя к вечеру все тело болеть будет, а они не работают и непонятно в каком состоянии сами усилители. Кроме того, броня работает в комплекте с силовой защитой, а ее тоже нет. Не хочешь, не бери. Да я и не собирался, мне на планете он ни к чему. Так, смотрю. Смотри, не жалко. Скажи, у тебя масло в коробку для байка есть? Коробку хочу разобрать, заодно и поменяю. Где-то было вроде, и он ушел в небольшой закуток в дальнем углу его лавки, а я продолжил осмотр его кучи. Пробыл он там недолго и вернулся, держа в руках металлическую банку с маслом. Вот нашел, отличное масло. Посмотрел на то, что он держал в руках. Оно, конечно, отличное, только для дроидов, а не для коробок передач. Подойдет, другого все равно нет. Хорошо, скинь счет Лайзи за него в полицейское управление. После этого он поморщился, но ничего не сказал. Больше меня ничего в его куче не заинтересовало и, забрав масло, я вернулся к байку. У байка почитал, что за масло. Как я и думал, для приводов дроидов, а не коробок передач. Ладно, раз другого нет, залью это, да и если что-нибудь из дроидов смогу оживить, тоже пригодится. Правда, возникла проблема, в рюкзак эта банка не влазила, а багажника не было. Вышел из положения, пристегнул банку сзади лентами как задержанного и так вернулся в управление. Пока ехал обратно, понял, что проблемы с коробкой возникают только под нагрузкой. В управлении сразу загнал байк в ремонтную мастерскую, решив, что не стоит откладывать это дело в долгий ящик и нужно заняться коробкой прямо сейчас. Однако заняться ремонтом не получилось, пришла Лайза. «Как съездил?» – спросила она. Плохо, диагностический тест он не дает ни в какую, а вот инструмент купил у него. Пойдем покажу, как выпускать задержанных. Может, чуть позже, я хотел ремонтом заняться. Нет, шеф приказал сейчас. Я обязательно нужен, мне совсем не хотелось куда-то идти. Да, сейчас один из вас должен быть со мной, а Марс занят. Тогда пойдем выпускать. Я понял, что она их просто боится. Впрочем, это не удивительно, учитывая ситуацию с женщинами в городке. Мы пришли в медсекцию. Она открыла крышки капсулы и сразу отошла назад за меня. Вначале поднялась голова того, который меня ударил стулом, и произнесла: «Ты посмотри, Фьюджи, мы опять как новенькие». Ему ответила вторая голова: «Да, Хейли, хорошо подлечились». После этого они начали вылезать из капсул. Первым вылез Фьюджи и обратил свое внимание на меня. «Ты посмотри, Хейли, и легавый тоже здесь, а сучку свою куда спрятал?» Второй вылез и тоже заметил меня. «Точно, и полицейская сучка с ним. Легавый, что бы ты ни делал, мы ее все равно найдем и оттрахаем ее и тебя заодно. Правда, Фьюджи? Правда, Хейли?» Довольные собой, они направились к шкафу с одеждой. «Лайза, у нас здесь камеры работают?» «Да». «Где она?» «Вон у двери висит». «Ты что задумал? Иди к себе в кабинет, как скажешь». Уже у дверей она остановилась и сказала: «Блесс, у тебя будут проблемы, иди, все будет в порядке». Закрыв за ней дверь, я снял рюкзак и достал свой полицейский пояс. На нем была полицейская дубинка с шокером. Включил шокер, просто чтобы вырубить, но вначале повернул камеру наблюдения вверх, так чтобы она показывала потолок. Парочка одевалась и даже не заметила, как я оказался сзади них. Два разряда шокера, и оба лежали на полу. Поискав тут, нашел в соседнем шкафу кучу разных наручников, в том числе и совсем старенькие модели с цепями, сковывал им и руки, и ноги. У потолка медсекции у стены проходила труба, вот через нее я перебросил эти наручники, раздел обоих, подтащил, поставил на ноги и прислонил к стене. Вначале одного пристегнул за руку, а затем и второго. После этого принес стул и сел в нескольких метрах от них. Пока они не пришли в себя, я занялся тем, что перевесил игольник под левую руку. Так я раньше носил под левую руку игольник, а под правую бластер. Через пару минут они пришли в себя и сразу стали качать права. «Ей, легавый, ты что творишь? Немедленно отпусти нас. Вижу, что пришли в себя. Поэтому для вас, тупых дебилов, объясняю, я не легавый, а флотский, и мне глубоко плевать, кто вы в этом поселении. Меня учили убивать таких, как вы, а не разговаривать с ними». «Да ты не посмеешь, у тебя кишка тонка», — сказал Хейли. «Отлично, сейчас мы это проверим. Мне как раз надо бластер пристрелять, вот вы и будете у меня мишенями». Первый выстрел отстрелил одному часть уха. Мало того, бластер всегда оставлял хороший ожог на коже, и он его тоже получил. Он начал орать и материться. «Ну надо же, промазал, ничего страшного, сейчас исправлюсь». Выстрелил в ухо второго, не попал, но ожог и этот получил. Один попытался спрятаться за другого. «Похоже, поверили, что я их сейчас прикончу. Стойте ровно. Хотя знаете, вам ведь ваши мужские достоинства больше не нужны. Вот по ним и постреляем». Они попытались прикрыть их свободными руками. Мой очередной выстрел между ног в ближайшего ко мне обжег ему и ногу, и руку. После этого он попытался спрятаться за напарником. Тот тоже не хотел быть ближним ко мне, и между ними вспыхнула драка. «Нет, ну это надо, устроили драку прямо в полицейском участке». Немного подождал, когда они достаточно хорошо побьют друг друга. Встал со стула и вырубил обоих шокером. Мне показалось, что педагогическая работа с этими двумя отморозками оказалась недостаточно успешной, поэтому я решил ее продолжить. Для чего сходил и взял другой байк из гаража. Погрузил и пристегнул обоих сзади. Отправил сообщение Лайзе. «Лайза, я ненадолго отлучусь, только ненадолго». После чего отправился на окраину города. Здесь был очень обрывистый берег океана, метров 10 вниз была голая скала и внизу камни. Вся местность открытая и заросшая невысокой травой. Здесь я их выгрузил. Они уже оба были в сознании. «Ты что задумал?» — спросил Хейли и посмотрел в сторону края скалы. «Ты знаешь, хорошая мысль, но это у нас будет позже. А пока поиграем в догонялки. Вы будете убегать, а я вас догонять». «Ты что задумал, глухой, что ли? Бегом марш». Включил на дубинке шокер и ударил ей ближайшего в грудь. От удара его отбросило и он упал, потом сразу вскочил, и они побежали от меня. дал им фору, сел на байк и неспешно поехал за ними. Наручники не давали им быстро бежать, а я им сковал руки и ноги. Не на байке скучно и неинтересно, надо самому побегать и размяться. Спрыгнул с байка и побежал за ними. Они точно поверили, что я привез их убивать и бежали, что было сил у них. Но сил у них, похоже, оставалось немного, сказывалась постоянная пьянка. Вначале я пытался придать им ускорение пинками, потом дубинкой, но они быстро сдались и упали на землю и лежали, а я даже не вспотел. Это что такое? Почему сачку им, граждане-алкоголики? Для тупых объясняю. Если я вас увижу где-то близкого с моей опекаемой, то вы вместо бега начнете отрабатывать прыжки с ближайшей скалы. Вам понятно? Глава 15. Оба молчали и тяжело дышали. Расцениваю ваше молчание как согласие. Снял с них наручники и оставил их там. Они были совсем голыми, вся одежда осталась в участке. После чего решил пробежаться до байка, а то совсем не устал. Возвращаясь, мне навстречу проехали три байка. Одного из троих я узнал, именно его я видел утром, выходящим из кабинета начальника. В управлении, поставив байк заряжаться, занялся поиском в сети информации по его ремонту, а то я не представлял, где в байке находится эта коробка передач и как до нее добраться. Базу по ремонту байка не нашел, зато нашел много отдельной информации по ремонту коробки. Здесь же прилагалось несколько видео по ее ремонту. Просмотрев эти видео, понял, что ремонт ее несложенный, на крайний случай можно с другого байка переставить. Так, приступим. Блес, зайди, тебя шеф вызывает, позвала Лайза. Да чтоб его, это срочно? Да, тогда сейчас буду. Пришлось ожидать, он был занят. Из кабинета шефа, как и прошлый раз, вышел этот же разумный. Взглянув на меня, он что-то хотел мне сказать, но, видимо, передумал и ушел. Заходи. Шеф все так же сидел в кресле. Мне показалось, он даже позу не поменял за это время. Скажи мне, что происходит? Спросил он. Ничего, я байк собрался чинить, а здесь вызов от Лайзы. На тебя жалоба поступила. На меня, шеф, вы что-то путаете. Хватит поясничать, ты зачем их избил? Не понимаю, о чем вы. Я же все подписал, что не имею к ним претензий. Я не об этом, а о том, что было у нас в медсекции. Никого я там не бил, это наглая ложь, они сами друг друга избили. Я их наоборот пытался остановить. У тебя есть доказательства? Конечно, вот запись, и выслал ему запись. Я подрезал ее, конечно, оставив только кусочек, где они били друг дружку, и я их вырубаю шокером. Почему они у тебя пристегнуты наручниками? Говорю же, они невменяемы были. Сами же видите, что творят. Зачем ты их отвез за город? Шеф, я проявил заботу о них. Они там проветрились, свежим воздухом подышали, пробежались, для их здоровья это полезно. Какие мне все-таки неблагодарные разумные попались. Он сидел и смотрел на меня. Похоже, не знал, что еще сказать. Ладно, иди. Выйдя от шефа, я улыбнулся и подмигнул Лайзе. Она явно удивилась такой моей реакции, видимо, ожидая, что у меня будут проблемы. По дороге заглянул в кабинет Марса. Он был на месте. Слушай, я второй раз встречаю одного и того же разумного, выходящего из кабинета шефа. Ты не знаешь, кто это такой? Как выглядит? Невысокий такой, одет солидно. Это главный спонсор нашего управления. Не понял, это в каком смысле? Во всех. Он старший у рыболовной артели. Так это парочка, его подопечные? Да. Жаль, что я не знал этого раньше. Не связывайся с ним, а то будут проблемы. Марс, я был в плену, вот там были проблемы, а здесь это называть проблемой неприлично. Так, мелкий начальничек, ты не прав, может и мелкий, но с большими связями. Ладно, разберемся. Вернувшись в мастерскую, я начал разбирать байк. Одновременно с этим мне не давали покоя слова Марса о спонсоре. Судя по всему, он приплачивает моему начальнику или он на него работает. Это о чем говорит? Да о том, что у них обоих есть денежки, а мне нужно решать денежный вопрос. Кстати, о деньгах, надо будет взломать денежные чипы этих двух отморозков, что я приложил в лайнере. Начальник здесь хорошо устроился, деньги получает он, а по морде мы. Как-то это неправильно, с моей точки зрения. Нужно делиться. Но больше всего меня интересовал старший у рыбаков. Надо бы навести о нем справки. Судя по охране конвоя, здесь водились приличные деньги. В мастерскую зашел Марс. Поехали, прокатимся на вызов. Сам видишь, я коробку снял с байка. Какие проблемы? Возьми другой. Выбрал другой, завел его, вроде рабочий, и мы с ним выехали на происшествие. Марс поехал куда-то в сторону парковки для флайеров, на которую я прилетел вчера, но мы проехали значительно дальше ее и остановились только перед проходной охраняемой территорией. «Марс, куда это мы приехали?» «К рыбакам, у них товар опять пропал. Скажи, шеф приказал тебе меня взять?» «Нет, он ничего не говорил, только утром сказал, чтобы я тебя везде с собой брал. Думаешь, подстава? Все возможно. Тогда в здание не заходи, останешься на улице». «Хорошо, у нас проверили удостоверение и пропустили на территорию. Здание, которое нам нужно, оказалось почти на самом берегу океана. Здесь был большой залив с кучей причалов, и в нем сейчас находилось всего 3 лодки. Марс ушел в здание, а я остался на парковке перед зданием. Посмотрим, что здесь у нас». Я попытался подключиться к сети, а ее здесь не оказалось. Не понял, это как? Как они тогда здесь работают? Что, только внутреннее закрытое, как у военных, без выходов в глобальную сеть? Такая штука возможна, только если здесь все по проводам идет, а это плохо. Вломиться сюда будет проблематично, придется незаметно проникать на территорию и искать место, где можно врезаться в кабель местной сети. Охрана здесь серьезная, кругом автоматические системы безопасности, да и еще наверняка скрытых сюрпризов в земле понатыкано. Здесь на охраняемой территории больше 10 производственных цехов и дальше 100 жилых домов. Интересно, зачем рыболовному поселку такая охрана, да еще танки для транспортировки? Что они здесь такое производят? Как-то не верилось, что грабсы требуют такой охраны. Марс отсутствовал около получаса и потом вернулся. «Ну что там?» – спросил его. «Все как обычно, опять сырье пропало. Будем расследовать?» «Нет, нам нужно только зафиксировать, а дальше не наши проблемы. У них здесь своя местная служба безопасности расследует. Это хорошо, нам меньше проблем. Ты как насчет перекусить?» «Обеими руками за. Тогда заскочим к Луизе». У Луизы часть столиков была занята и между ними работала девушка, что обслуживала меня вчера. Марс выбрал столик недалеко от входа, и мы стали ожидать официантку. Она не заставила себя долго ждать. «Привет, мальчики. Проголодались?» Ей ответил Марс. «Да, кушать очень хочется. Мне как обычно. Я не знал ничего из их меню, поэтому решил заказать то же, что и он. Мне то же самое, что и ему. Для тебя, герой, будет отдельный подарок от заведения». Она ушла на кухню, а меня спросил Марс. «О чем это она?» «Не знаю, наверное, из-за утреннего происшествия». «Ты больше ничего не делал?» «Нет, ничего криминального не было». «Странно это», — Луиза вдруг расщедрилась. «Марс, я знаю столько же, сколько и ты. Сейчас узнаем». Она вернулась, принеся наши заказы. «Мне обед обошелся в 7 кредов. Вот это тебе, подарок от заведения». На небольшой тарелочке лежал маленький моллюск. «За что?» «За то, что у нас наконец-то появился в городе хоть один нормальный полицейский». В разговор вмешался Марс. «Нили, поясни, что происходит. Ты что, не в курсе, что ли?» «Да об этом уже весь городок говорит». Он укоризненно посмотрел на меня. В ответ я только пожал плечами, не понимая, о чем речь. «Нили, расскажи, что происходит?» «Марс, ты что, правда не в курсе?» «Нет. Помнишь парочку, что вы здесь с утра забрали, Хейли и Фьюджи?» «Конечно. Видел бы ты, как он их отделал. Мало того, еще одному член отстрелил, а второму ухо. Это преувеличение», — сказал ей. «Ну да, я сама все видела, и они полчаса назад как ушли отсюда. Они здесь все подробности выложили и долго вопили о том, каких теперь отморозков в полицию направляют, и что они чуть не сдохли, пока от него бегали. Теперь эта парочка будет ходить с отстрелянными причиндалами», — последние она бросила, уходя от нас к очередному столику. Марс еще раз осуждающе посмотрел на меня, потом произнес: «У тебя будут проблемы с шефом». «Не, я у него уже был по этому вопросу, не будет. Ты с огнем играешь. Говорю же, это преувеличение, не было там такого. Вот, можешь сам посмотреть, я скинул ему ту же запись, что перебросил шефу. Зачем они лупят друг дружку? Что сделаешь, минутное помешательство, с кем не бывает». «Ну да, и пристегнулись они тоже сами». «Нет, конечно, я их пристегнул, буйные были». «А что она там сказала про бег от тебя?» «Да тоже ничего особенного. Мы играли в догонялки, они убегали, а я догонял. Скажу тебе, бегают они плохо, я даже не вспотел, догоняя их, и сколько ни старался их ускорить, ничего не помогало. Так что я и пальцем их не тронул, а все остальное – преувеличение. Судя по всему, ты сегодня сильно отличился. К вечеру об этом будет весь поселок болтать. Похоже, ты прав. Как только мы присели за столик, я почувствовал несколько взглядов на спине, разглядывающих меня. Вначале я это воспринимал просто как новенького, которого рассматривали и оценивали. Только после этой истории у меня будет репутация законченного отморозка. С другой стороны, может, это даже и неплохо, меньше проблем будет по работе. Пока кушали жаркое из тех же грабсов, что нам принесли, Марс думал о чем-то своем, а я о своем. Мы с ним практически ровесники. Интересно, что он забыл в этой дыре. Надо будет выяснить потом. Марс, скажи, а почему там такая серьезная охрана, как на военной базе? Что-то мне не верится, что из-за этих грабсов нужна такая охрана. Не, грабсы ерунда, вот такие моллюски самые ценные там. Он показал на моллюска, лежащего передо мной на тарелке. Чем они так ценны? Из них делают специальную выжимку. Одна маленькая бутылочка стоит целое состояние. Целое состояние, понятие расплывчатое. Это сколько в кредах? 100 000 почти. Да, немало. Из-за нее и нападения были и на завод, и на конвой. Там одна небольшая коробка с этими выжимками стоит несколько миллионов. Почему она такая дорогая? Она для псионов, усиливает их силу и поэтому такая дорогая. Что, реально помогает? Помогает, но ее надо пить флаконами. Если просто их есть, тоже помогает, но тогда их надо есть тысячами. Хорошо поднимает уровень, ты, похоже, решил стать псионом. Да я и так псион, только слабенький. Забудь. Здесь раньше многие пытались стать псионами, ели этих моллюсков и никому это не помогло. Это дело только для богачей, кому креды девать некуда. Понял. Я там видел много жилых домов, они там на территории живут, там в основном руководство комбинатов живет и капитаны кораблей. Простые рыбаки живут здесь, в городке. Правильно я понимаю, что все происшествия там расследует их местная СБ? Да, почти все, мы только фиксируем результаты. Ты сказал почти, тогда что расследуем мы? Убийство только. Хорошо устроились там за периметром, можно творить вообще что хочешь, и полиция на все закрывает глаза. Теперь понятно, почему у них старший из кабинета шефа не вылазит. Какие у вас здесь еще заморочки? Да никаких особо нет, вся работа вечерами. По барам собираем алкоголиков и распихиваем по капсулам, а утром отпускаем. Вот и вся работа. Мне Иджи говорил, что вы больше таскаете. Так и есть, а они совсем оборзели от этого. Что хотят, то и творят, а этот их всех только выпускает. Скоро в нас стрелять начнут, а ему наплевать, не в него же. Он из своего кабинета носа не кажет. Что-то такое я и предполагал. Забудь. Надеюсь, обойдется и до этого не дойдет. Картинка постепенно прояснялась. Неплохо было бы добраться до флакончиков. Так можно и свой уровень пси поднять, и денежную проблему решить. Нужно только понять, как это сделать. Жаль, я не пошел с Марсом. Хотя наверняка туда еще не один раз придется съездить. Тогда и посмотрим, что и как там. Что сидишь на него смотришь? Ешь его и поехали в управление. Передо мной стояла тарелка с моллюском, а я не решался его съесть. Да как-то он выглядит не очень. Ешь, он вкусный. Запихнул в рот, пожевал. Ну да, солененький, морем отдает. Пожевал и проглотил. Ну вот и все, а ты боялся. Только не рассчитывай стать суперпсионом после него. Да я и не рассчитываю, вроде не противный. Поехали в управление, Лайза нас уже потеряла. В управлении мы разделились. Он пошел к Лайзе, а я дальше ремонтировать байк. Разбирая коробку передач, я понял, что мне не дают покоя слова Марса о том, что начальник почти никогда не выходит из кабинета. Интересно, что он там делает целыми днями. Самый простой способ – хакнуть полицейский эскин. Хакнуть несложно, тем более что у меня имелся внутренний доступ как у полицейского. Как только выяснится, что был взлом, это сразу приведет ко мне, а это могло быстро вскрыться. Неизвестно, как часто основной эскин делает проверку местного на взлом. Нужен тогда планшет и через него снаружи ломать. Хотя у меня же должен быть внутренний доступ к копиям протоколам безопасности и можно посмотреть, что за защита там стоит. Здесь оказалась серьезная защита от взлома. При попытке взлома подключался эскин специальной защиты и выкидывал нападавшего. Нужен мощный планшет, чтобы с такой защитой справиться. На такой планшет у меня просто не было денег, да и в этой дыре его найти маловероятно. Нужно только со столицы заказывать, а такой заказ сюда можно отследить. Второй вариант – приобрести скрытую камеру и незаметно установить в кабинете шефа. Но это будет еще больший попадос, если он ее обнаружит. Выяснить, кто купил и установил, не составит большого труда. Ситуация вроде вот он рядом и можно хакнуть, а нельзя трогать. Расстроенный этим обстоятельством я пнул соседнего дроида-уборщика. Он отлетел в кучу других дроидов, и открылась крышка, прикрывающая его электронную начинку. Внутри пусто. Здесь тоже полный облом, все ценное продали до меня. Странно, дроид не старый, подошел и взял его в руки. Запах сгоревшей электроники отсутствовал. Значит, электронная начинка у него не сгоревшая, ее просто достали и, скорее всего, продали. Ездит теперь где-то в другом дроиде. Интересно, они еще числятся за управлением, коды доступа у них к эскину активны, так на балансе за управлением числилось только 5 дроидов-уборщиков и этот в том числе, у всех коды доступа были активны. Что у нас за остальные дроиды в куче неизвестные мне? Нашел у эскина список всех дроидов, что когда-то работали здесь, в управлении. Он составил 46 дроидов. Неизвестные дроиды у меня в куче оказались лабораторными дроидами. Самое интересное, коды доступа для всех 46 дроидов не были отменены и все они активны. Стоп, у меня здесь даже половины этого списка дроидов нет. Где остальные? Похоже, продали. А ведь у каждого дроида есть свой уникальный ID-код, присваиваемый производителем. Он выбивается на центральной плате и прописывается в мозгах. Даже если управляющий блок сменил корпус, то идентификационный код остался тот же. Получалось, что сейчас их можно найти, если они в сети, конечно. Идентификационные коды от каждого дроида у меня есть. Попробуем. Зададим поиск по идентификационному коду. Искала долго, что неудивительно, здесь на планете множество различных дроидов. Бинго, есть. Один дроид-уборщик в сети. Хакнуть дроида было делом пары минут. Вот только вопрос, где он находится. Если это полицейское управление, то могут возникнуть проблемы. Если частная квартира, то никто и не заметит, что был взлом. Мне очень не хотелось ломать его со своей нейросети, но планшета у меня не оказалось и неизвестно, можно ли здесь его прикупить. Ладно, рискнем, только подстрахуемся. Я вспомнил, как хакер, который установил вирус в эскин дома, шифровался и решил использовать тот же путь взлома, что использовал он. Глава 16. Мало того, у меня сохранились его данные. Вот под него и сработаю. Установил на нейросеть небольшую программку, сменившую все мои данные на его. Вошел в сеть, по дороге запутав следы, вышел на этого дроида-уборщика. Он закрутился как волчок от моей атаки, но сразу дал доступ к камерам наблюдения. Так плохо. Это не дом, а коридор какого-то большого помещения. Дальше перегружаем все системы и закидываем ему вирус. Так вирус заработал, и я его отпустил. Вирус дал мне доступ ко всем его системам. Теперь я твой хозяин, прописываю себя во владельца и все, ты мой. Запускаем диагностику всех систем, как будто у тебя произошел сбой. Диагностика отработала, все в порядке, теперь запрос эскину о местонахождении. Эскин пока ничего не заподозрил, прислал координаты и задание для продолжения работы. Отлично, продолжим. Дроид продолжил чистить коридор. Ну что, дружок? Посмотрим, где ты находишься и что там у нас. Нашел на карте, располагается по этим координатам. Значит, ты теперь не в полиции трудишься, а на складе транспортной компании. Это все упрощает. Послал запрос эскину транспортной компании, что бокс переполнен и требуется утилизатор. Эскин ответил и указал на карте на два места, где находятся утилизаторы. Отлично. Теперь блокируем приказы от эскина транспортной компании и подключаемся к эскину нашего полицейского управления. Даем ему старый пароль и бинго. Доступ получен. Теперь самое сложное – вирус. Запрос эскину на передачу данных с дроида. Примет или нет? Принял. Ну тогда лови подарочек в виде вируса. Ну что, заглотил? Заглотил. Теперь пожуй его. Молодец какой, хороший мальчик. Все, теперь ты мой. Это было проще, чем я думал. Скоро эскин будет под моим полным контролем. Снова вернулся к дроиду и заблокировал принятие приказов от полицейского эскина, только обмен информацией, и вернул получение приказов от эскина транспортной компании. Дроид тем временем по-прежнему чистил коридор около склада. Проверил, эскин транспортной компании можно было и его хакнуть заодно, но я решил его не трогать пока. Панику он не поднимал, ну сбойнул дроид-уборщик, какая ерунда. Теперь же все работало, как и прежде. Теперь ждем, когда вирус закончит перехват управления и скинет дроиду коды доступа. Дроид тем временем закончил чистить коридор и начал чистить склад. Склад был немаленьким, куча разных контейнеров на стеллажах. У меня прямо зачесались руки посмотреть, что в них, для этого нужно всего лишь хакнуть скин, но усилием воли заставил себя ничего пока не трогать, а просто наблюдать в камеры. Что-то вирус долго отрабатывает программу, пока займусь коробкой передач от байка. С ней оказалось вообще все просто, в ней масло, похоже, не меняли со времени его рождения, и оно выработалось и загустело. Слил его, почистил коробку, проверил валы, протер, начал собирать обратно, когда пришли коды доступа, которые вирус передал дроиду. Ну что, посмотрим. Пока оставил коробку в покое и ввел полученные коды. Теперь дроид стал владельцем эскина и получил полный доступ ко всему. Первым делом проверим, как часто происходит проверка на взлом. Сколько у меня есть времени? Здесь меня ждал сюрприз, оказалось, что никогда. Последний раз это было несколько лет назад и больше не проводились. Только если была попытка взлома, а их не было до сегодняшнего дня, ну или эскин не зафиксировал. Было непонятно, кто и почему отключил эти проверки. Отсюда это сделать невозможно, только с центрального полицейского сервера. Ну что же, мне проще, теперь все под моим контролем будет. Итак, посмотрим, чем там шеф занимается. Включил запись с камеры из его кабинета и обалдел. Шеф вовсю развлекался с Лайзой. Они у него в кабинете играли в ролевые игры. Причем плохим мальчиком был шеф, а не она. Она как раз его наказывала. Да уж оригинальные у них здесь отношения. Немного понаблюдав, как она стягает его плеткой, теперь понятно, почему он оттуда никуда не выходит. После такого сидеть, наверное, больно. Не то что ходить, хотя судя по всему он к этому делу привычный. Вернемся пока к утренним записям. Промотал назад, так, вот начало дня, вот он появился. Дальше ничего интересного. Пришла Лайза, принесла ему какой-то напиток, они поболтали, и она вернулась к себе. Перемотал вперед, вот, нашел запись, когда первый раз к нему пришел главный у рыбаков и включил просмотр. Ну что опять случилось, твои вновь отличились. Что на этот раз? Напали на моего новенького офицера. Сильно пострадал? Не знаю, пока не видел его. Думаешь, будут проблемы? Конечно. Сможешь решить? Сложно, сам понимаешь, у меня на него ничего нет. Только прислали, надавить нечем. Ну, ты постарайся и реши с ним. Вот тебе премия за старание. Он достал из кармана чип, перевел на него креды и отдал начальнику. Я постараюсь, но сам понимаешь, гарантировать ничего не могу. Ты очень хорошо постарайся, приложи максимум усилий, сделаю, что смогу, действуй, когда мне еще подкинешь бутылочку. На этом они расстались. Очень интересное видео, скопировал его себе, факт дачи взятки присутствовал, теперь у меня есть, чем его прижать, если что, только непонятно, о какой бутылочке они говорили. Похоже, начальник еще и наркоман вдобавок. Ну а что, там закрытая территория, производи любую дурь. Он и прикроет, если что. Перед моим приходом он убрал чип с деньгами в ящик стола. Дальше я промотал на ускоренной перемотке, остановившись только на одном моменте. При разговоре заметил, что он держал руки под столом, а здесь с камеры было видно, что он нервничал, стучал пальцами себе по ноге. Дальше он проверил, закрыли дело или нет, и все. Больше он к полицейскому эскину не подключался. Просто сидел у себя в кресле с отсутствующим взглядом. Похоже, был в глобальной сети. Так несколько часов, пока к нему снова не пришел главный у рыбаков. Что у тебя новенький творит? Что случилось? Он их избил здесь в управлении. Ты что-то путаешь, здесь он их не мог избить, везде камеры. После капсулы избил, вывез за город и там бегать от него заставил. Они говорят, что чуть не сдохли после этого. Не может этого быть. Сам посмотри камеры. Он камеру подвинул, и она потолок теперь только показывает. Ничего нет на камерах, нет, только потолок и слышно плохо. Они там матерятся, больше ничего не понятно. Ты это так и оставишь, что я ему должен предъявить избиение. У тебя есть доказательства? Нет, они не догадались ничего записать. Тогда забудь, мне нечего ему предъявить. Да и знаешь, я опасаюсь его. Почему? Глаза я у него видел, это глаза убийцы. Разумеется, он же флотский, их там учат убивать без раздумья. Как бы он ни из службы внутренней безопасности оказался. Есть вопросы по нему? Нет, но у меня предчувствия нехорошие насчет него. Думаешь, флот – это легенда? Все возможно. Хорошо, я попробую узнать в столице про него. Буду ждать. Ты пока записи почисти, чтобы лишнего ничего не было. Постоянно чищу». На этом они расстались. Записи действительно имелись только недельной давности. Дальше не было смысла смотреть. Я знал, что дальше будет. Начал просмотр записи недельной давности в ускоренном режиме, но там все то же. Эти же игры с Лайзой, с садом, а за уклоном. При просмотре обратил внимание, что он утром достал из кармана маленькую желтую бутылочку, налил из нее несколько капель в стакан, разбавил водой и выпил. Причем это было не один раз. Что это за дурь такая? Надо поискать в сети. Стоп, а это случайно не та выжимка, о которой говорил Марс? Набрал запрос и сразу же выдало, что это она и есть. Вот я болван, как это я сразу не понял. Он псион, только слабенький, а этот таскает ему выжимку с производства и тем самым держит его у себя на крючке. Вряд ли у шефа есть деньги на нее. Один такой флакончик стоит под сотню тысяч кредов. Это же он в него целое состояние скоро вольет. Зачем? Здесь был один ответ. Готовит для какой-то важной должности. Тогда у меня появился неплохой компромат на него. Написал небольшую программку, и теперь Искин будет сам скидывать записи с камеры из кабинета начальника в сеть мне на один неприметный сервер в мусорную папочку. Все записи, что сейчас хранились у Искина, я тоже скопировал туда. В сети написано, что вытяжка имеет два побочных эффекта. Первый – это увеличение потенции полового влечения, а второй – сильный зуд кожи. Благодаря первому эффекту она и была популярна. Второй эффект снимался в капсуле. Похоже, все эти садомазозанятия и есть последствия ее приема. Хорошо, с шефом разобрались, что у нас по Марсу и Иджи. По ним не было ничего интересного, за исключением того, что они оба имели половые отношения с Лайзой, но не за просто так, а за деньги. Интересно, шеф ей платит за секс? Ни разу не заметил, чтобы он ей платил. Кстати, теперь понятно, почему она раньше виляла бедрами. Рассчитывала, что и я тоже буду ее клиентом, пока не появилась Риза. Интересно, все переплетено. Похоже, здесь больше всех знает Лайза, и она, скорее всего, рассчитывает, что если начальник пойдет на повышение, то возьмет ее с собой, поэтому и спит с ним бесплатно. У Искина было три досье. На Марса, на Иджи и на меня. По Марсу ничего интересного, кроме того, что он местный. Иджи сюда сослали из столицы, приторговывал наркотой, но он выкрутился, не смогли ничего доказать, у него контракт скоро должен был закончиться. Дальше я, вернее, не я, а мой предшественник. Вот это мне подфартило, сюда выслали копию моего армейского досье. Посмотрим, что здесь есть про меня. Вырос в большой семье, у отца было 5 жен, 10-й сын от 3-й жены, изгнан из семьи за связь с 5-й женой отца. Дальше попал то ли какое-то молодежное движение, то ли местная молодежная банда. В досье указано только название группировки Ронги. Мне это ни о чем не говорило. Что там натворил, неизвестно, но оттуда сбежал, записавшись на флот. На флоте отличился 3 раза, участвуя в драках в барах, за что получил взыскания и штрафы. Похоже, специально подбирали под меня, чтобы подходил не только внешне, но и по характеру. Странно, почему не было досье на Лайзу. Сейчас посмотрим, когда она появилась. Первый запрос от нее Искину пришел 7 лет назад. Вот оно что. Она пришла работать лаборанткой в лабораторию, она не полицейский. Теперь понятно, почему на нее нет досье. На начальника никакого досье тоже не было, выяснил только, что он появился здесь первый раз 3 года назад. Досье на него должно быть в центральном полицейском Искине. Все, что можно было, я узнал, теперь надо обрубать концы или пока не спешить. Решил не спешить, просто почистил за собой. Обнулив у дроида его памяти, оставил все как есть. Может, еще понадобится. Выйдя из сети, первым делом занялся коробкой передач. Она так и лежала передо мной в разобранном виде. Собрал обратно и залил новое масло. Плохо, что не было диагностического тестера. Не проверишь, может, еще что-то надо было поменять. Устанавливая ее обратно на байк, услышал голос Лайзы за спиной. «Брес, ты вечером помоги Марсу и поезжай домой. Завтра также к 8 на работу». Обернулся, в дверях мастерской стояла Лайза. «Без проблем помогу, только как у вас оплачивается переработка? У меня в контракте вроде указано в двойном размере. Сейчас узнаю». Она несколько минут общалась с кем-то по сети. Судя по всему, с управлением в столице. «Знаешь, сегодня все, рабочий день у тебя окончен, а завтра выходишь после обеда и до ночи. Без проблем, как скажешь. Я только закончу ремонт байка». «Понятно, не хотят платить за переработку. тебе за это не заплатит. Я знаю, здесь немного осталось, я закончу с ремонтом и уеду. Как хочешь». Она вышла, послышался звук работающего байка и потом уезжающего. Вернувшись обратно к ремонту байка, не мог сосредоточиться на сборке. У меня перед глазами стояла сцена, как она голая орудовала плеткой, а ведь по ней никогда и не скажешь, что она так может. Надо как-то не проболтаться случайно, а то я слишком много для новичка уже знаю. Ну вот и все, ремонт окончен, заливаем новое масло и пробуем. Прокатился по двору, все работает. Надо под нагрузкой попробовать, а в качестве нагрузки у нас будет Марс. Марс, ты занят? Нет, вроде. Покатайся со мной на байке, мне надо коробку передач проверить. Хорошо, сейчас спущусь. Мы с ним прокатились вначале в одну сторону от участка, потом в другую. Все работало без проблем. Вернувшись обратно к управлению, высадил Марса. Что с ней было? Масло загустело от времени, надо было давно поменять. Давай трудись, я домой. Ты что, не на сутках? Нет, я с завтрашнего дня работаю с обеда и до ночи. Тогда до послезавтра. Удачного дежурства. Мы расстались, а я поехал к себе в квартиру. Риза, когда открыла дверь, была сильно взволнована. Что случилось? Почему ты так решил? Это на тебе написано. Ничего не случилось, вернее, случилось, но я не знаю, что делать. Рассказывай, только я сначала поем. Здесь такое дело, мы съели грабса и сейчас нечего покушать. Ладно, ерунда, сейчас съезжу и куплю еще одного. Пришлось доехать до Луизы и купить еще одно грабса. Риза помогла мне его скушать, она тоже была голодной. Ну что у тебя стряслось? Мне поступило предложение выйти замуж. За кого? За того же, кого и раньше. Ты же сказала, что все отменяется. Я раньше так думала. Все переговоры вел дядя, как мой опекун, а с кем, я не знала. Теперь знаешь? Да. Откуда? Он мне предложение прислал на почту. Что за предложение? Выйти замуж. Ты согласна? Да. Нужно только твое согласие. Ты ведь мне разрешишь? Риза, я правильно понимаю, что на тебя вышел неизвестно кто, и ты согласна сразу со всеми его предложениями. А что не так-то? Он сказал, что от дяди и разговаривал с ним о моем замужестве. Все не так, на тебя вышел кто-то, кого ты в глаза ни разу не видела, наплел тебе непонятно что, и ты уже на все согласна. Ты не забыла, что твоего дядю убили и квартиру обыскивали, значит, что-то искали. Нет, не забыла. Возможно, это эти же люди. Скинь мне его координаты. Хочу проверить, кто это. Она скинула. Коржи Ингалидата, вот его почтовый адрес. Посмотрим, кто такой. Отправил запрос на сервер управления. Риза задумалась и молчала. Что молчишь? Не знаю, я думаю. Ты ведь не будешь против, если я замуж выйду? Не буду, но вначале все проверю. Я тебе не нравлюсь? Нравишься, но это совсем другое. Обними тогда. Пришлось обнять, никуда не денешься. Пришел ответ с полицейского сервера на мой запрос. Вначале думал, что нет на него ничего и это ложная личность, которой не существует в реальности, но оказалось, что существует. Мало того, числится в базе и на него есть досье. Досье оказалось небольшим, ничего серьезного за ним не числилось. Аферист, специализирующийся в основном на перепродаже краденого антиквариата и поставках девочек в разные бордели. Ну что, пришел ответ на твоего коржи. Что там? Сама посмотри, только потом удали его. Хорошо. Скинул досье на него ей на планшет. После его прочтения у нее сразу пропал весь энтузиазм. Судя по всему, это работодатель твоего дяди. Почему ты так решил? Сама подумай, какие возможности у старшего стюарда? Не знаю. Да никаких, за исключением того, что он может незаметно провести на борту что-то небольшое из краденого антиквариата. Да и на девочек красивых он тоже мог наводить, он ведь видит, кто в какой каюте едет. Думаешь, он во всем этом замешан? Конечно. Не удивлюсь, если он и тебя хотел отправить в бордель под видом замужества. Тогда почему защищал? Да кто его знает. Может, по цене не договорились, а может еще что-то. Скорее всего, это как-то связано с тем, что они искали на квартире. Глава 17. Что? Понятия не имею. Вероятно, краденную антикварную штуковину какую-то. Думаешь, нашли ее? В квартире нет, а вот на корабле, судя по всему, да. И в наказание его убили. Хотя есть вариант, что они не нашли ее, и его убил кто-то другой. Тогда они думают, что она у тебя, поэтому тебя и ищут, а ты последняя видела дядю живым. Возможен и самый простой вариант. Этот коржи просто хочет на тебе заработать кредов, отправив в бордель работать.